В эту минуту Алессандро, которой надоело слушать мистера Сталса, безуспешно пытавшегося произвести на нее впечатление, подошла проститься с Каупервудами, решив положить конец визиту. «А вы не забыли наши планы на сегодня, Брюс?» — спросила она Толлифера. «Ах, да-да, пожалуйста, извините нас, нам в самом деле пора». И, обратившись к Эйлин, он добавил: «Надеюсь, миссис Каупервуд, мы с вами еще не раз будем иметь удовольствие встречаться». Эйлин, уязвленная холодным самоуверенным тоном чересчур миловидной и к тому же юной Алессандры, откликнулась с преувеличенной любезностью: «О, да, конечно, мистер Толлифер, я буду очень рада». И тут же, перехватив пренебрежительную улыбку на губах мисс Гивенс, добавила: «Как жаль, что вам пора уходить, мисс Гивенс», — поспешил подсказать Толлифер. «Ах, да», — подхватила Эйлин, — «я не разобрала фамилии». Но Алессандра только чуть-чуть приподняла свои тонкие брови, взяла Толлифера под руку и, улыбнувшись на прощание Каупервуду, направилась к двери. Эйлин, оставшись наедине с Каупервудом, перестала сдерживаться. «Ах, как я ненавижу этих светских выскочек!» — с возмущением воскликнула она. «За душой ничего нет, кроме семейных связей, а все готовы обскакать или хотя бы попытаться». «Будет тебе, Эйлин», — успокаивал ее Каупервуд. «Сколько раз я тебе говорил, всякий старается блеснуть тем, что у него есть. Ее главный козырь — происхождение, вот она им и кичится. Ведь сама-то она ровно ничего собой не представляет, просто глупенькая девчонка. Стоит ли тебе так из-за нее расстраиваться? Успокойся, пожалуйста». А в то же самое время он мысленно сравнивал Эйлин с Беронис. С каким достоинством сумела бы Беронис поставить на место эту Алессандру? «Но как бы там ни было», — запальчиво сказала Эйлин, «а мистер Толлифер очень мил и внимателен. И, насколько я могу судить, он принадлежит к тому же обществу и, во всяком случае, ничем не хуже ее. Разве не правда?» «У меня, разумеется, нет никаких оснований сомневаться в этом», — отвечал Каупервуд, невольно усмехаясь про себя над простотой и наивностью Эйлин. «Не столько иронически, сколько грустно. Во всяком случае, мисс Гивенс, кажется, в восторге от мистера Толлифера. Поэтому, если ты считаешь, что она что-то представляет собой в обществе, значит, и его следует отнести к тому же кругу. Однако у него хватает такта, чтобы держать себя учтиво, а у нее нет. И так оно всегда бывает, когда женщина сталкивается с женщиной». «Беда женщин в том, Эйлин, что они все в сущности заняты одним. А у мужчин, видишь ли, интересы довольно разнообразны». «Ну, не знаю. Но я тебе только одно могу сказать. Мистер Толлифер мне нравится, а девчонка эта нет». «Да ты можешь просто не замечать ее. А что касается Толлифера, ничто не мешает нам быть с ним любезными, если тебе этого хочется. Не забудь, что я стремлюсь доставить тебе удовольствие этой поездкой». И он ободряюще улыбнулся Эйлин. Наблюдая за ней из-под тишка час спустя, когда она переодевалась перед зеркалом для послеобеденной прогулки по палубе, Каупервуд заметил, как она оживлена и с каким тщанием заботится о своей внешности. «Просто удивительно», — подумал он, — «как много можно сделать с человеком, если отнестись с должным вниманием к его вкусам, слабостям, желаниям. А что, если и Беронис проделывает с ним в сущности то же самое? Она вполне способна на это. Ну что ж, он и за это готов восхищаться ею, как восхищается сейчас своей затеей».